Я снова почистный бьется со зверением всех иных прочих, но единое желание у всех у них убивать, убивать всех иных прочих. Мне стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человеку волк, человек, человеку волк, человек, человеку волк. Черная сотня, красный фашизм, русский шовинизм, марксизм, ленинизм, ну да-да-да, тоталитаризм, терроризм, нацизм, короче, фашизм. Мне стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человеку волк, человек, человеку волк, человек, человеку волк. На любое мое движение ваша реакция предусмотрена, в лучшем случае равнодушие, в худшем случае патология. Мне стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человеку волк, человек, человеку волк, человек, человеку волк. Пусть звучит музыка весны, эх, хороша музыка весны. Ты засмейся красным смехом и ступи себе в глотку так, чтоб пусть петь, если я такой добродушный. Научи меня тушить и кусать, мне стыдно быть хорошим, здесь стыдно быть хорошим. Человек, человеку волк, человек, человеку волк, человек, человеку волк. Ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть. Всех объединяет ненависть, всех объединяет ненависть, всех объединяет одно желание убивать и насиловать всех иных прочих. Мне стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человеку волк, человек, человеку волк, человек, человеку волк, человек, человеку волк.